Глава 23. Гематома на ногах выше колена, фиолетовый живот, разбитая нижняя губа с кровоподтёком в левом уголке. Мне еще повезло, что мои племянники своими выкрутасами с жидкой пищей приучили меня возить в багажнике спортивную сумку со сменной одеждой. Приняв душ и переодевшись, я села на край кровати и в раздумьях уже начала раскачиваться взад-вперед, когда мой взгляд зацепился за шкатулку, обитую красным бархатом, стоящую на прикроватной тумбочке. Я криво ухмыльнулась от мысли о том, что спрятанное в шкатулке зеркало больше не показывало того, что Дариан называл самым красивым из всего, что он видел в этом мире. Во всяком случае, это сейчас было с очевидным браком. Рассечённая губа не даст мне соврать. В итоге, придя к выводу, что более безопасного места мне не найти, я все-таки решила переночевать в его квартире. Сюда точно никто не посмеет сунуться. Вот только проблема в том, что я здесь не смогу прятаться вечно. Мои мысли вновь вернулись к вопросу о том, что мой здравый смысл никак не мог мне объяснить. Как именно я оказалась в эпицентре жестких бандитских разборок? Точно, это все Энтони. Я снова начала раскачиваться взад-вперед, пытаясь упорядочить свои мысли. А ведь я и вправду виделась с Энтони перед тем, как его зарезали. С этого момента и начались мои проблемы. Сначала полиция, теперь головорезы. Я закрыла глаза, пытаясь вспомнить что-то важное, что я упустила, и передо мной почему-то сразу же вспыхнул мой разговор с Хьюи. Чего он хотел? Он пробыл у меня всего минуту. Сказал, что думал встретить тебя здесь, и что жалеет о том, что не справился без матери. И больше ничего? Больше ничего. Больше ничего, больше ничего, больше ничего. Хьюи сказал, что Энтони хотел меня встретить. Он ведь не мог оставить эту злосчастную флешку Хьюи. Внезапно прокричал мой внутренний голос, как вдруг хлоп. Меня накрыло озарение, и я, широко раскрыв глаза, неожиданно произнесла вслух тихо, словно с легкостью найденный ответ на достаточно банальную загадку. Пещера сокровищ. Я никогда не была из трусливых, однако действовать ночью так и не решилась. Уже спустя полминуты после случившегося со мной озарения я стояла у выхода из квартиры, но, повертев ключ в руках, положила его обратно на комод, после чего вернулась обратно в спальню и, не раздеваясь, легла на кровать. От очередного выброса адреналина я всю ночь провалялась, не сомкнув глаз, и в итоге заснула за полчаса до рассвета. Проснувшись в 10, я, проигнорировав урчание желудка и даже мимолетно не заглянув в местный холодильник, в котором, по моему опыту, всегда можно было найти что-нибудь съестное, покинула квартиру, забрав с собой все следы своего пребывания в ней. После удара молнии с нашей грушей произошла аномалия. Ее восточная часть ствола иссохла, а задняя, хотя и не давала больше плодов, год за годом продолжала жить. Уже подходя к дереву, я в который раз удивлялась проявившимся на нем первым в этом году листочком. Еще слишком мелким, но уже достаточно зеленым, чтобы их не заметить с противоположного конца двора. Остановившись в шаге от груши, я подняла голову кверху, чтобы рассмотреть ее недосягаемую крону, которая с каждым годом все больше кренилась к земле. Быстро пробегающие по небу свинцовые тучи поддерживали мое мрачное настроение на должном уровне. «И что я здесь делаю?» Гулко выдохнув мысленно и не без злости поинтересовалась сама у себя я. Мне начинало казаться, будто я попала в хреновый триллер, по итогам которого меня либо убьют, либо я сама себя убью, соскользнув с груши и свернув себе шею из-за своих каких-то совершенно дурацких умозаключений. «Кретин Энтони!» Вновь тяжело выдохнув, я дотронулась правой ладонью ветхой коры и попыталась вспомнить, как именно когда-то по ней взбиралась. Секунды, и моя рука держится за ветку над головой справа. Еще секунды, и я закинула ногу на ветку слева. Мне повезло, что я была в свободных черных штанах, которые когда-то купила в магазине одежды для танцев хип-хоп направления. Естественно, танцы меня не интересовали. Но вот в свободной одежде, предпочтительно темного цвета, я, будучи подростком с дикими замашками, нуждалась часто. Такая одежда реже всего рвалась, и на ней никогда не оставались следы грязи. Или крови. То ли ветки старушки-груши стали менее прочными, то ли я за последние 11 лет стала менее проворной, но дерево подо мной трещало так, будто я бравый медведь, а не хрупкая девушка. Хотя с хрупкой я явно погорячилась. Прежде до дупла добраться было не так уж и просто, но теперь, прибавив в росте, это получалось у меня намного ловчее, чем я ожидала. Злосчастная для груши молния попала прямо в дупло, от которого трещина и пошла. Теперь эту искорёженную расщелину и дуплом-то назвать было сложно. Она больше напоминала глубокую пещеру. Шатаясь на раскачивающейся подо мной ветке и до боли впиваясь правой рукой в ветку над головой, я, мысленно бронясь и не понимая, что вообще здесь делаю, из чего вдруг решила вновь поиграть в индейца из племени Апачи, уверенно запустила руку в расщелину. Создавалось впечатление, будто я ковыряюсь в живом организме. По крайней мере, влажные от прошедшего недавно дождя, гнилые прошлогодние листья и сломанные отростки веток, которыми дупло было заполнено доверху, невольно рисовали перед моими глазами картину, в которой я запускаю свою руку вовсе не в древесное дупло, а в глотку огромного, трясущегося под моим весом осьминога. Словно я пытаюсь нащупать склизкое сердце чудовища с четкой миссией вырвать его и съесть, чтобы обрести его бессмертие. Морщась от неприятных ощущений, я продолжала рыться в перегное, как вдруг совершенно неожиданно нащупала нечто, что не могло быть ни замшелой веткой, ни перегнившим листом. Дернув нечто, я посмотрела на находку в своих руках и поняла, что держу прозрачный водоотталкивающий пакетик. В подобных обычно хранят продукты питания. Сейчас же в нем лежала стальная флешка. От увиденного у меня перехватило дыхание. Кажется, я не могла поверить в происходящее. Прежде чем я попыталась осмыслить находку, я ловко спустилась вниз. Рассматривая прозрачный пакетик в своих руках, я направилась через весь задний двор обратно к машине, обдуманно припаркованной на обочине перед домом Генри, чтобы никто из домашних не обратил на мой приезд внимания. Я так и не заметила, что все это время из окна чердака родительского дома за мной наблюдала Амелия.